Об Авве Данииле. Рассказывали об Авве Данииле. Когда варвары пришли в скит и отцы убежали, старец сказал: «Если Бог не печется обо мне, то зачем мне и жить?» И он прошел среди варваров, а они не видали его. Тогда сказал он сам себе: «Вот Бог позаботился обо мне, и я не умер. Сделай же и ты, как надобно человеку, беги, подобно отцам», и, поднявшись, убежал. Один брат просил Авву Даниила: «Дай мне одну какую-нибудь заповедь, и я буду соблюдать ее». Авва говорит ему: «Никогда не опускай руки своей в блюдо вместе с женщиной и не ешь с ней. Через это ты несколько убежишь от демона блуда». Авва Даниил рассказывал: «В Вавилоне у одного знатного человека была дочь, одержимая бесом. Отец ее любил одного монаха. Тот сказал ему: «Никто не может исцелить дочь твою, кроме пустынников, которых я знаю. Но если ты будешь просить их, они не захотят всего сделать по своему смирению. А вот что мы сделаем. Когда они придут на рынок, вы притворитесь, будто хотите купить у них корзины, и как придут получать деньги за них, то мы скажем им, чтобы они сотворили молитву, и надеюсь, что дочь твоя выздоровеет». И так они пошли на рынок и нашли одного из учеников всех старцев, который сидел и продавал их корзины. Взяли его с корзинами к себе, будто для того, чтобы отдать ему деньги за них. Когда монах взошел в дом, пришла бесноватая и дала ему пощечину. Монах по заповеди Господа обратил и другую ланиту. Демон, мучимый сим, вскричал: «Какая сила! Заповедь Иисуса изгоняет меня!» Девица тотчас исцелилась. Когда же пришли старцы, им рассказали о случившемся. Они прославили Бога и говорили: «Гордость дьявольская обыкновенно низлагается смирением по заповеди Христовой». Авва Даниил говаривал, что по той мере, как тучнеет тело, истощается душа, и, напротив, по мере истощения тела укрепляется душа. Авва Даниил шел однажды с Аввою Аммоем. Авва Аммой сказал: «Когда мы, отец, будем в келье?» Авва Даниил отвечал: «Кто же теперь у нас отнимает Бога? И в келье Бог, и вне кельи также Бог». Авва Даниил рассказывал: когда Авва Арсений жил в скиту, был там монах, который воровал у старцев корзины. Авва Арсений взял его к себе в келью, желая исправить его и успокоить старцев. Говорит он монаху: «Чего ты не захочешь, я все тебе дам, только не воруй». И дал ему золото, денег, одежду и все, что нужно было для него. Но монах ушел от него и опять начал воровать. Старцы, видя, что он не перестал воровать, выгнали его. Они говорили: «Если найдется брат, который имеет грехи слабости, такового должно терпеть. Но если он будет воровать, то изгоните его, ибо он и душу свою губит, и беспокоит всех живущих с ним». Авва Даниил Фаранский рассказывал: «Отец наш Авва Арсений говорил об одном жившем в скиту, что он был великий подвижник, но прост в вере и от простоты погрешал. Он говорил: «Хлеб, который мы принимаем, не есть существенно тело Христово, а только вместообразное». Два старца услышали, что он так говорит, и, зная его великим по жизни, уразумели, что говорит сие не по злобе, а от простоты. Они пришли к нему и говорят: «Авва, мы слышали об одном старце, что он учит противно вере, ибо говорит, что хлеб, который мы принимаем, не есть существенно тело Христово, а один только образ». Старец отвечал: «Это я говорил». Тогда они начали его увещевать, говоря: «Не так принимай, Ава, но как предала нам Вселенская Церковь, ибо мы веруем, что самый хлеб есть тело Христово, и чаша есть самая кровь Христова, истинно, а не вместообразно. Как вначале Бог, взяв персть от земли, создал из нее человека по образу своему, и хотя сей образ Божий для нас непостижим, никто, однако ж, не может сказать, что нет его в человеке. Так точно мы веруем, что и хлеб, о котором сказал Иисус Христос, «Сие есть тело мое», истинно есть тело Христово. Старец отвечал: «Если не уверюсь самим делом, не могу вполне убедиться». Они сказали ему: «Помолимся Богу сию неделю о таинстве сём, и надеемся, что Бог откроет нам». Старец принял слово сие с радостью и молился Богу так: «Господи, Ты знаешь, что я не верю ни по злобе, но чтобы не заблуждаться по неведению, открой мне, Господи Иисусе Христе». Старцы, возвратясь в свои кельи, и сами молились Богу таким образом: «Господи Иисусе Христе, открой старцу таинство сие, да уверует он и не погубит труда своего». Бог услышал их. По прошествии недели они пришли в воскресенье в церковь, и отдельно от других трое стали вместе, а старец посреди их. И отверзлись им очи. Когда хлеб положен был на святой престол, он представился троим братьям в виде младенца. Когда же священник простер руку для преломления хлеба, ангел Господень сошел с неба с ножом, заклал младенца и кровь его вылил в чашу. Когда же священник раздроблял хлеб на малые части, тогда и ангел отсекал от младенца малые части. Когда они приступили к принятию таинства, старцу одному подана была плоть с кровью. Увидев сие, он ужаснулся и воскликнул: «Верую, Господи, что хлеб сей есть тело Твое, и чаша сия есть кровь Твоя». И тотчас плоть в руке его стала хлебом, как бывает в таинстве, и он приобщился благодаря Бога. После сего старцы говорят ему: «Бог знает, что человек по природе своей не может есть сырой плоти, а потому и преподает тело свое под видом хлеба и кровь свою под видом вина, принимающим с верою». Возблагодарили Бога, что Он не попустил старцу погубить своих трудов, и все трое с радостью возвратились в свои кельи. Тот же Авва Даниил рассказывал о другом великом старце, жившем в нижних странах Египта. Он по простоте своей говорил, что Мелхиседек есть Сын Божий. Известили о нем блаженного Кирилла, архиепископа Александрийского. Сей послал за ним: «Зная, что старец творит чудеса, и Бог открывает ему, если он о чем просит его, и что по простоте говорит он слово сие, Кирилл употребил такую мудрую меру». «Авва», — сказал ему Кирилл, — «у меня есть к тебе просьба. Иногда помысл мне говорит, что Мелхиседек был Сын Божий, а иногда помысл говорит другое, что он был не Сын Божий, а человек, первосвященник Божий. Колеблясь между сими мыслями, я послал за тобою, чтобы ты помолился Богу, да откроет он тебе сие». Старец, ободряемый своими добродетелями, сказал с дерзновением: «Дай мне 3 дня, я вопрошу о сём Бога и скажу тебе, кто таков Мелхиседек». Возвратясь, он молился Богу о сём. Спустя 3 дня пришел к блаженному Кириллу и говорит ему: «Мелхиседек был человек». Архиепископ спросил его: «Как ты узнал это, Авва?» Старец отвечал: «Бог показал мне всех патриархов, так что каждый по одному проходил предо мною, начиная от Адама до Мелхиседека. И ангел сказал мне: „Вот Мелхиседек, Будь уверен, так было. Старец, возвратясь от Кирилла, начал сам проповедовать, что Мелхиседек был человек. Блаженный Кирилл весьма обрадовался этому. Об Авве Диоскоре. Рассказывали об Авве Диоскоре из Нехиаста. Хлеб у него был ячменный и чечевичный. Каждый год он полагал начало одной какой-нибудь добродетели. «В этот год, — говорил он, — я не буду никого принимать, или не стану говорить, или не буду есть кашицы, или не буду есть яблок или овощей». Так делал он каждое дело, оканчивая одно, принимался за другое, и это делал каждый год. Один брат говорил Авве Пимену: «Меня смущают помыслы, не дают мне подумать о своих грехах, а заставляют замечать только недостатки брата моего». Старец рассказал ему об Авве Диоскоре. Он в келье плакал о себе, а ученик его жил в другой келье. Когда сей приходил к старцу и заставал его плачущим, то спрашивал: «О чем ты, отец, плачешь?» Старец отвечал: «Плачу о грехах моих». Ученик говорил: «Ты не имеешь грехов». Но старец отвечал: «Уверяю тебя, сын мой, если бы можно было мне видеть свои грехи, то мало было бы еще троих или четверых, чтобы оплакать оные». Авва Диоскор говорил: «Если мы всегда будем носить свою небесную одежду, то не окажемся нагими. Если же не будем носить сей одежды, то что нам будет делать, братья? Услышим тогда мы оный глас. Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Великий стыд тогда будет нам, братья, если мы, столько времени носив схиму, во время нужды окажемся неимущими одеяния брачного. Как тяжко тогда мы будем раскаиваться, какой мрак нападет на нас пред отцами и братьями нашими, которые будут смотреть, как ангелы казни станут мучить нас». Об Авве Дуле. Авва Дула говорил: «Если враг принуждает нас оставить безмолвие, не будем слушать его, ибо нет ничего равного безмолвию и посту. Пост и безмолвие вместе помогают против врага, ибо они внутренним взором доставляют остроту зрения». Он также говорил: «Отсекай мирские привычки, чтобы борьба твоя с помыслами не затрудняла тебя и не нарушала правила твоего безмолвия».